Послесловие Фионы Хиггинс. Ну что ж, вот мы и добрались до конца. И до какого? Обнаружив в Урбсумиде несколько персонажей, не имеющих, казалось бы, никакого отношения к нашей предыдущей истории, я вдруг снова наткнулась на Джозе Биду. Шкатулка Пина, натертая воском и тщательно отполированная, хранится у меня вместе с деревянной ногой. Теперь я знаю, что они как-то связаны друг с другом, и, видимо, связывает их не одна ниточка, а сразу несколько. Те из вас, у кого крепкая память, наверное, помнят, что в черной книге у Джозе Биду была запись, которая начиналась словами «Меня зовут Оскар Карпью. Однажды, обезумев от ярости, я...» И опять возникает вопрос. Один из множества. Убил отец Пина дядю Фабиана, или все-таки это сделал не он? И отыщет ли Юнона Кэтчпол когда-нибудь Джозе Биду? Пока что у меня нет ответов на эти вопросы. Но разве теперь, забравшись так далеко, я могла остановиться на полпути? Говоря словами Диодоната Змежаба, до скорой встречи. Фиона Хиггинс, Урбсумида.